Глава 5. Морван. Морской разбойник. Замок Морвана открылся обветшалым порталом XVI века с двумя башенками по бокам в конце дороги, превращенной непогодой в трясину, обрамленной низкорослым, осыпавшимся ясенем и зарослями дикого терновника, которые образовали длинный зеленоватый туннель. Немного дальше, в ложбине, несколько приземистых домов со стенами из серого гранита и большими соломенными крышами составляли небольшую деревушку. Море находилось совсем рядом. Возвышающаяся над ним высокая скала с юга обтекалась глубоко врезавшимся в сушу узким заливом. А в ландах два стража одиночества Менгиры несли свою грустную вахту среди дрока и терновника, в то время как на вершине ближайшего холма остатки Кромлеха валялись в густой траве в вечном ожидании возвращения солнцепоклонников, которым уже никогда не суждено вернуться. Но все это не привлекло внимания Марианны в мертвенно-бледной сырости встающего дня. Измученная усталостью, оцепеневшая от холода, она была поражена только видением постели, которую Морван, приоткрыв кружевную занавеску, показал ей в деревянной нише. Там были матрасы из морской травы, грубошерстные одеяла, простыни из плохо выделанного льна, но она бросилась на них с признательностью изнуренного животного и моментально заснула. Когда сразивший ее сон без сновидений наконец рассеялся, Марианна увидела, что ночь уже наступила. В серебряных канделябрах горели свечи. Пламя гудело в старинном каменном камине с почерневшими от сажи стенками, а перед очагом старуха в черном платье и белом чепце раскладывала на скамье какую-то одежду, поглядывая, как закипает вода в большом чане. Пламя рисовало на стене устрашающий с беззубым ртом и крючковатым носом профиль колдуньи. Несмотря на завязанные тугим бантом ленты чепца, подбородок ее непрерывно дрожал. Марианна сладко потянулась, и кровать при этом скрипнула. Старуха обратила к ней бесцветные глаза из-под сморщенных, как у черепахи, век. — Вот одежда и вода для мытья. Приведите себя в порядок. Властный тон старухи неприятно поразил Марианну, еще хранившую память о кроткой почтительности ее прислуги. — Я голодна, — сказала она сухо. — Принесите поесть. — Слишком поздно, — резко ответила старуха. — Одевайтесь и идите к хозяину. Если он прикажет, вам дадут поесть. Опираясь на большую узловатую палку, старуха покинула комнату, не обращая больше внимания на девушку. Марианна поспешила переступить резной наличник этой странной кровати, очутилась на скамье и оттуда спрыгнула на пол из плотно утрамбованной земли, кое-где покрытой остатками цветных плиток. В самой комнате господских размеров, с потолком еще поблескивающим позолотой из-под густой паутины, единственной мебелью были три необычных кровати-шкафа со стенками, украшенными пресными в своей наивности скульптурами, и скамьями, чтобы взбираться на них. И скамья перед камином, на которой кроме одежды находились миска, мыло и белье. Старуха развела в камине поистине адский огонь, и Марианна могла купаться, не боясь холода. Что она и проделала с чувством удовлетворения, заботливо отмывая слипшиеся от песка и морской воды волосы, время от времени выплескивая грязную воду через маленькое окошко, не утруждая себя мыслями о том, куда она может попасть. Наконец она ощутила себя чистой, заплела волосы в тугую косу, которую обвела вокруг головы. Затем занялась приготовленной для нее одеждой. К ее великому удивлению, она оказалась необычно роскошной для крестьянского обихода. Шелковое платье бледно-зеленого цвета внизу было украшено золотой вышивкой, а того же цвета кокетливый маленький передник из сатина обшит кружевами. Большая кружевная шаль и муслиновый чепчик в форме геннина, средневековый головной убор, заключали вместе с парой изящных туфелек с серебряными пряжками этот туалет. Марианна оделась с чисто женским удовлетворением и, обнаружив висящее в углу старое зеркало, с некоторой снисходительностью полюбовалась собой. Платье, казалось, было сшито для нее. Бархатный корсаж плотно облегал тонкую талию, а цвет шелка был таким же, как и ее глаза. Набросив грациозным движением кружевную ирландскую шаль на плечи, она сделала пируэт и направилась к двери. Два зала, следовавшие за большой комнатой, были в таком же состоянии запущенности и обветшания. Голые стены с видневшимися остатками фресок, на которых немощные фигуры блуждали по выщипанным полям, камины с обвалившейся лепкой, полное отсутствие мебели и изобилие паутины, такой густой, что она образовала, спускаясь с потолка, дымчато-серые занавеси. Марианна подумала было, не поместил ли ее Мурван в совершенно заброшенный дом, но вдруг через полуоткрытую дверь до нее донеслись звуки голосов. Она направилась в ту сторону, толкнула дверь. Открывшееся перед ней помещение могло быть как столовой замка, из-за стоявшего посередине громадного стола, так и залом монастырского капитула, благодаря высокому сводчатому потолку и висевшему на стене величественному распятию черного дерева, или же просто амбаром, столько всевозможных ящиков и тюков лежало повсюду вокруг старых кожаных, обитых гвоздями кресел и многочисленных табуретов. Большинство тюков было вспорото, открывая взору тюки полотна и шелка, кипы хлопка, пачки чая и кофе, дубленую кожу и множество других вещей, плоды недавней или имевшей место чуть ранее деятельности береговых пиратов. Но внимание Марианны не задержалось на окружающем, так как в центре этого беспорядка вели отчаянную перебранку предводитель разбойников и довольно привлекательная девушка в костюме, похожем на тот, что надела Марианна. Только платье было из алого атласа, а шаль шелковой, китайской, с вышитыми цветами яблони. Только повышенный тон указывал на то, что собеседники ведут спор, ибо говорили они по-бретонски, и новоприбывшая не могла понять ни единого слова. Она заметила только, что девушка была брюнетка, как и она, может быть, чуть светлее, что у нее прекрасный цвет кожи и что ее глаза, цвета лесного ореха, могут становиться невероятно суровыми. Кроме того, она, к своему величайшему удивлению, констатировала, что Мурван, хотя и снял большую круглую шляпу, но остался в маске. Вдруг девушка обернулась к двери, словно ожидая кого-то, и, заметив Марианну, обратила против нее свой гнев. — Мое платье! — отчаянно закричала она, на этот раз на превосходном французском. — Ты посмел дать ей мое платье и мои туфли, и мою красивую ирландскую шаль? — Я действительно посмел, — раздался в ответ холодный голос Мурвана, даже не потрудившегося хотя бы повысить тон. — И я посмею еще кое-что сделать, если ты не прекратишь этот крик. Я не выношу, когда кричат. Полулежа в одном из кресел, закинув ногу на подлокотник, он поигрывал хлыстом с золотой рукояткой, имевшим совершенно новый вид. — Я буду кричать, если мне это нравится, — быстро ответила девушка. — А платье мое, и я запрещаю тебе отдавать его. — Прежде чем стать твоим, оно было моим. Ведь это я обарахлил тебя с ног до головы. Ты была почти голой, когда я подобрал тебя около тюрьмы в Бресте, где ты поджидала, скоро ли повесят твоего хахаля, такого же воришку, как и ты. Все, что на тебе дано мною, моя красотка, это и это, и это тоже. Кончиком хлыста Марван с таким пренебрежением поднимал то золотое ожерелье, висевшее на шее бретонки, то кружева на рукавах, что Гвен задрожала от гнева. Резким движением она оправила юбку, которую начал приподнимать хлыст, и закричала: «Ты мне ничего не давал, Марван! Все, что я имею, я честно заработала. Здесь и моя доля добычи, и цена ночей, которые я провела с тобой. Что же касается этой...» Она снова повернулась к Марианне, возможно, чтобы отобрать свою собственность. Но девушка остановила ее порыв, заявив спокойно: «Поверьте, что я сожалею, мадемуазель, позаимствовав у вас, впрочем, и не ведая об этом, одежду. Но примите во внимание, что не могла же я появиться перед господином...» Она кивнула в сторону разбойника. «В одном его плаще. Если вы найдете мне другую, я охотно верну эту». Миролюбивые слова подействовали на Гвен как холодный душ. Гнев уступил в ее глазах место удивлению. Она по-новому внимательно посмотрела на Марианну, немного помолчала, затем с явной неохотой вымолвила: «Ладно. Раз у вас ничего нет, пока пользуйтесь. Только постарайтесь ничего не испортить». «Я буду очень осторожна», — улыбнулась Марианна. Эта девушка, должно быть, была крестьянка, сбившаяся с пути истинного из-за нищеты и ставшая любовницей вора. Но странное дело, Марианну охватила внезапная волна симпатии к ней. С некоторых пор она сама познала, что такое страх, страдание и физическая слабость. На набережной Плимута она была готова согласиться на что угодно, чтобы спасти свою жизнь и ускользнуть от Язона Буфора. К тому же Морван решительно не внушал ей доверия. Он разговаривал с этой Гвен в такой манере, что из простой женской солидарности Марианна стала на ее сторону. Возможно, что и разбойник это почувствовал, потому что, повернувшись в кресле, он указал своей подруге на дверь. «А теперь уйди. У меня серьезный разговор с этой девушкой. Увидимся позже». Гвен послушалась беспрекословно. Покачивая бедрами под китайской шалью, она направилась к двери, но, проходя мимо Марианны, не удержалась. «В самом деле...» «Не слишком ли она сочная штучка для этого?» «Я тебя знаю, Марван. Когда смазливая мордашка переступает твой порог, ты не можешь удержать руки в карманах. Только помни, если после того, как ты расщедрился на мою одежду, ты отдашь ей и мое место в постели, получше охраняй ее здоровье и свое тоже. Счастливо развлекаться». Она скорчила гримасу Марианне, сразу почувствовавшей, как тает волна симпатии, которую вызвала в ней бретонка, и вышла с видом оскорбленной королевы. Но эта интермедия, по крайней мере, позволила Марианне обрести уверенность. И теперь она, без малейшего страха, смотрела на предводителя бандитов. В конце концов, это был только мужчина, и Марианна справедливо решила, что мужчины не смогут ее больше обмануть. Поцелуй Язона Буфора, как и сделанное им неприличное предложение, затем последние слова Франсиса Кранмера перед смертью, наконец, взгляды и жесты Жана Ледрю постепенно открыли ей силу ее женского очарования и власть над мужчинами. Даже девушка, которая только что вышла, даже эта Гвен, на свой вульгарный лад засвидетельствовала ее красоту. Она сказала, что Марианна слишком сочная штучка. Девушка не совсем поняла смысл этих слов, но ясно было, что это комплимент. Поскольку Морван по-прежнему оставался в кресле, теребя свои странные косички и не предлагая ей сесть, Она сама взяла стул, устроилась на нем, со строгим видом скрестила руки на переднике и заявила: «Раз мы должны серьезно поговорить, давайте говорить серьезно». «Ну, о чем?» «О вас, обо мне, о наших делах, наконец». «Я думаю, что у вас должно быть сообщение для меня». «Сообщение? Для вас? И от кого?» «Вы разве забыли, что это море выбросило меня сюда?» «Сюда, куда я вовсе не собиралась. Не представляя себе, что я смогу иметь честь встретиться с вами. Трудно предположить, кто мог бы дать мне какое-либо поручение к вам». Вместо ответа Морван вытащил из кармана медальон и заставил его плясать на кончиках пальцев. «Та, кто дала вам, не могла послать вас сюда с единственной целью посетить Британь зимой. А кто вам сказал, что она послала меня и что я направляюсь в Британь? В ночную бурю высаживаются там, где удастся. Это же, — она указала на медальон, — напоминание о самопожертвовании моих родителей. Кстати, будьте столь любезны вернуть его мне. Так же, как и жемчуг моей матери. Им нечего делать в ваших карманах». «Мы поговорим об этом позже», — отрезал Морван с улыбкой, от которой его маска показалась еще более зловещей. «В данный момент я хотел бы услышать ваш ответ. Ради чего предприняли вы в худшую пору года эту опасную переправу? Девушка с вашим именем и вашими манерами отправилась бы в подобный путь, только будучи по меньшей мере одной из амазонок короля и имея поручение». По мере того, как Морван говорил, Марианна напряженно размышляла. Она ясно представляла себе, что окутывающая ее тайна является лучшей защитой. Рассказать Морвану о событиях, сокрушивших ее мир и ее мечты, было бы последней глупостью. Пока он будет считать ее своей единомышленницей, он оставит ее на свободе. Эта идея с загадочным поручением оказалась удачной. К несчастью, Марианна никогда не была близка с изгнанной королевской семьей, и из эмигрантов она встречалась только с монсеньором Талейран Перегором и, к сожалению, с герцогом Давари. Конечно, оставался еще ее крестный, но явных доказательств, что аббат де Шазей ездил по делам законного короля, не было. Один бог знал, чем он занимается. Сквозь прорези маски холодные глаза Морвана в упор разглядывали Марианну. Она не сообразила, что затянувшееся молчание может показаться подозрительным. А разбойник настаивал: «Итак, в чем же состоит ваша миссия?» «Допустим, что таковая существует. Но вас это совершенно не касается. Я не вижу никаких оснований, чтобы посвятить вас в нее. Более того, — добавила она заносчиво, — если бы мне даже и дали поручение к вам, я не смогла бы передать его. Я не знаю, кто вы такой». «Я вам сказал, меня зовут Морван», — ответил тот надменно. «Ну, это имя ничего не говорит. Должна также заметить, что вы не проявили должной учтивости, не желая открыть передо мной ваше лицо. Итак, — заключила Марианна, — вы для меня только незнакомец». Порыв ветра распахнул одно из окон, ворвался в зал и разметал лежавшие на столе бумаги. С тяжелым вздохом Морван поднялся и пошел закрыть окно. Возвращаясь, он пальцем снял нагар с коптившей свечи и, наконец, остановился против девушки. Я покажу вам мое лицо, когда сочту это нужным. Что касается моего имени, знайте же, что уже много лет у меня нет другого. Именно под этим именем знают меня там, — добавил он, показав головой в сторону шумящего моря. «Мне нечего вам сказать», — возразила Марианна, нахмурившись. «Кроме просьбы вернуть то, что мне принадлежит, я имею в виду ценности и моего слугу, и предоставить мне возможность следовать своей дорогой, по крайней мере, после того, как вы дадите мне поесть. Честно говоря, я умираю от голода. К столу мы пойдем через несколько минут. Я ждал вас к ужину. Но прежде мы уладим наши дела». Я теряю аппетит, когда что-нибудь меня тревожит. А меня он не покидает ни при каких обстоятельствах. Ладно, чтобы раз и навсегда покончить с этим, спрашивайте, что вам угодно. Куда вы направляетесь? В Париж, — сказала Марианна с приятным сознанием, что она говорит правду. И с кем вы должны встретиться? С красной селедкой? Или же с шевалье де Брюсларом? Хотя вряд ли последний будет сейчас в Париже. Я не могу сказать. Ко мне должны будут прийти. А с кем я буду иметь дело, мне неизвестно. Теперь уже Марван погрузился в размышления, но Марианна догадывалась, о чем он думает. Такая молодая и неопытная девушка могла быть только слепым исполнителем чужой воли и, следовательно, не могла знать о важности своей миссии. Придя к такому выводу, он улыбнулся ей улыбкой тигра, настигающего свою жертву. «Ну что ж, охотно верю вам и не буду принуждать раскрыть ваш секрет, что могло бы иметь как для вас, так и для меня печальные последствия. Но вы представляете для меня счастливую находку. Глупо было бы не воспользоваться этим». «Воспользоваться? Но как?» «А вот так. Я уже послал двух эмиссаров, одного в Хартвелл-хаус, к королевскому двору, другого в Лондон, к графу Дантрегу. Ни один из них не вернулся. И уже много месяцев я не получаю ни приказов, ни директив. Я уже начал отчаиваться, когда море чудесным образом выносит на мой берег вас, подлинно посланницу Бога. И вы думаете, дорогая посланница, что я вас отпущу, не получив хоть небольшой помощи?» Голос его стал мягким, почти нежным, но Марианна с трудом удержала дрожь. Что-то кошачье было в этом человеке, и она предпочла бы видеть его неистовую ярость, чем эту притворную ласковость. Однако внешне она ничем не проявила своих чувств. «Каким образом я могу вам помочь?» «Очень просто. Вы останетесь у меня, моей почетной гостьей, королевой этого печального замка. В это время ваш слуга, этот человек, который вам так дорог, а, на мой взгляд, является чем-то большим, чем простой слуга, моими заботами будет направлен обратно в Англию. Хорошие провожатые представят его к королю. Или мадам Рояль. Ее высочество, очевидно, очень любит вас, если подарила такой ценный медальон. Она не останется безразличной, узнав, что вы задержаны у меня и не можете выполнить свое поручение до тех пор, пока я не получу удостоверение от принцев или хотя бы ответ на мои вопросы». Мурван следил за ее реакцией, и Марианне пришлось призвать на помощь все свое хладнокровие, чтобы не попасть в просак, потому что в планах разбойника не было ничего утешительного для нее. Жан Ледрю никогда не согласится и дальше играть навязанную ему роль, если речь пойдет о возвращении в Англию, где его ждали понтоны Плимута или Портсмута. Он скажет правду, и тогда над ним нависнет угроза быть убитым на месте людьми Морвана. Что же касается ее, то если Морван заподозрит, кто она в действительности, и узнает, что она, убежавшая от веревки, убийца, а не агент принцев, ее жизнь не будет стоить и ломаного гроша. Морван был доверенной особой и, кроме того, тесно связан с английской полицией, раз он надеялся получить от нее какую-то пользу. Надо было использовать любую лазейку, чтобы ускользнуть от этой опасной персоны. А чтобы найти подобную возможность, требовалось время. Поэтому, когда Морван спросил: «Итак, что вы думаете о моем предложении?», она ответила абсолютно спокойно, даже найдя силы для улыбки. «Я считаю его заслуживающим внимания, и мы сможем обговорить его в деталях немного позже, например, когда мы поужинаем». Явно удивленный таким быстрым согласием, Морван расхохотался и, наклонившись, предложил ей руку. «Видно, вы действительно очень голодны, и вы тысячу раз правы. Пойдемте восстановим наши силы».